Но все это осталось там, далеко, за какой-то чертой. Сейчас перед ней был совсем другой человек. Он не просто не весел, он глубоко, даже угрюмо сосредоточен. Он подолгу молчит, барабаня пальцами по оконному стеклу, и ночью уходит курить во двор. И снова Саша видит в окошко огонек его трубки. Но до чего же сейчас все по-другому? Не ею светится трубка, не к ней обращен огонек, не о ней он думает, шагая по темному бесшумному двору. «Где ты? Куда ты ушел?» — твердила она про себя, а вслух спрашивала иначе. «О чем ты думаешь?» «О разном, о многом. Прежде, видишь ли, мне было не досуг задумываться. Дела, дела, съемка, поездка, друзья, мало ли что. А сейчас времени свободного хоть отбавляй, вот и думаю». Один раз он сказал насмешливо: «А я-то воображал, что люблю свою работу. Куда там? Только сейчас, когда я ее потерял...» «А разве ты ее потерял?» «Нет», — ответил он зло, — «я ее приобрел, усовершенствовался в ней. Контузия очень помогает в кинооператорском искусстве. Особенно если принять во внимание, что на одно ухо я попросту глух. А уж если учесть, что проклятая рука дрожит, как у пьяницы, оператор хоть куда». «Но это же пройдет. Я говорила с врачом». «Чушь. Он просто тебя утешает. С контузией никогда не известно, что будет дальше. Она страшнее, чем рана. Страшнее прямого увечья. Да что говорить? Ты прости, что говорю так прямо, но ты должна это знать. Я сестра. Я знаю. И все-таки я говорю, что... Давай лучше помолчим», — ответил он зло и горько. И они стали молчать. «Ну, конечно», — она говорила, — «суп готов, садись». И он говорил: «Оденься потеплее, нынче холодно». Иногда вечерами они вместе бродили по улицам. Он брал ее под руку, клал ее руку к себе в карман. И все же они молчали. Чем он жил? О чем думал? О чем вспоминал? Часами он сидел за книгой. Подолгу глядел на спящую Катю. Углы губ у него опускались. Он сидел застыв, не шевелясь. Один раз он сказал: «Кто бы думал? Вся жизнь, весь смысл вот в ней. И все». У Саши оборвалось сердце. Она ничего не ответила. И долго ей слышались эти слова. Они отдавались в ее ушах вновь и вновь. И ей все казалось, что она в чем-то виновата перед Митей, что она не сдержала тех обещаний, которые, не обещая, даешь тому, кто тебя любит и кого любишь ты. Счастье, едва переступив порог, будто вновь ушло из дому. А почему? Неужели потому, что тесно, неуютно, голодно, необжито? Но вот какие счастливые письма пишет Юля! А разве ей с Володей легче, чем им? Или человеку легче вынести внезапный удар, большую тревогу, а не под силу неотвязное, ежечасное? Иногда Митя воспитывал Аню. «Аня, не шуми, Катя спит. Аня, не прыгай! Аня, не трогай книгу, она библиотечная!» «Отцепись от девки», — говорила Анисия Матвеевна. «Принеси-ка лучше воды». Накинув шинель, он угрюмо шел с ведром колонки и до тех пор ходил взад и вперед, пока не наполнял водой бочку, умывальник и все кастрюли.